темное. Сверкают лаком дубовые скамьи, у алтаря с тылыми пятнами теплятся огоньки. В проходе Маделин преклонила колени. Что преклонила? Грянулась. Поверглась на пол в идеале, домыслил герцог. Просто простерлась ниц и выложила сердце на доски пола. Он сидел в ложе, зашторенной с обеих сторон рамой. Что он здесь делает? Он муж, отец, женатый человек, еврей. Зачем он в этой церкви? Позвонили колокольцы. Проворный и скучный священник затраторил латынь. В ответствиях хор подстраивался к высокому чистому голосу Маделин. Она перекрестилась, встала на колени. Потом они вышли на улицу. Ее лицо обрело обычный цвет. Она улыбнулась и сказала: «Поедем в какое-нибудь хорошее место, позавтракаем». Мозес велел таксисту ехать в плазу. «О, я одета неподходяще», — сказала она. «Ну, тогда поведу тебя в молочную Стейнберга. Мне там даже больше нравится». Но Маделин уже мазала губы, оправляла блузку, поправляла шляпу. О, сколько в ней прелести! Лицо веселое, полное, румяное, пронзительные голубизны глаза. Никакого сравнения с нагоняющим страх, менструальным холодом ее гнева, глядящего глазами убийцы. Из своего роскошного укрытия в преддверии плазы к ним сбегал швейцар. Порывисто дул ветер. Она впорхнула в холл. Пальмы розоватого тона, ковры, позолота, лакеи. «Я не совсем понимаю, что вы разумеете под словом «религиозная». Религиозная женщина может обнаружить, что разлюбила своего любовника или мужа. А что, если она его возненавидит и будет постоянно желать его смерти, причем особенно сильно желать ее в минуты их близости? Что, если в эти самые минуты он прочтет в ее голубых глазах это нескромное девичье желание? Я не простак, доктор Эдвиг, и частенько жалею об этом. Мало пользы иметь путанную голову и не быть при этом философом. Я не ожидаю, чтобы религиозная женщина была душенькой, безгрешной киской. Но хотелось бы знать, почему вы решили, что она глубоко религиозна? Я сам каким-то образом влез в этот религиозный турнир. Вы, Маделин, Валентайн, Герцбах. Все толдычат о религии, и я тоже оскоромился. Решил побыть смиренником. Как будто идиотское безволие, мазохистское пресмыкательство, трусость — это все смирение, послушание, а не кошмарнейший распад. Ах, гадство, а! Терпеливейшая Гризельда, герцог. Примечание. Терпеливая Гризельда — образец супружеской верности и долготерпения у Боккаччо. Последняя новелла Декамерона. Из чистого милосердия я вставил вторые рамы и оставил дочь обеспеченной, оплачивая ренту, отопление, телефон, страховку, сам сидя на чемоданах. И едва я убрался, Маделин, ваша святая, послала в полицейский участок мою фотографию.